Глава 26. Спускаюсь на обед этажом ниже, но меня отвлекает звонок Маркова, который просит на обратном пути зайти в отдел кадров и забрать для него подготовленные документы. Что я и делаю, получив файл. Иду, размахивая стопкой листов, оказавшись в лифте, пробегаю взглядом по строчкам и ужасаюсь. Марков уезжает в командировку во Владивосток. На год? Вынимаю листы дрожащими пальцами, детально просматривая каждый. Все именно так. А когда? Завтра. Вжимаюсь в стену лифта, принимая увиденное. Он уезжает завтра. То есть сегодня я вижу его в последний раз. У меня больше нет завтра. И потом только сейчас. Поговорить, открыться, выяснить, спросить. Весь этот список можно реализовать только сегодня. А потом будет уже поздно и не нужно. Подхожу к двери кабинета и, постучавшись, вхожу. Он сосредоточен на работе, просматривая папки и что-то помечая карандашом. Кладу перед боссом файл, который, кажется, ему не важен. «Александр Алексеевич, вы завтра уезжаете?» «Да». «На год?» «Именно так». «А что будет со мной?» Поднимает голову, наградив меня безразличным взглядом. «То есть я же ваш секретарь? А если не будет вас, что делать мне?» «Не думал, что вас это волнует». Откидывается на спинку кресла, сцепив пальцы в замок. «Насколько я понял, вы в поисках другого места работы. Ведь для этого ходили на собеседование к Салоеву». «Он знает, он все знает. И узнал не сегодня, а еще в субботу, когда общался с Салоевым. Но молчал, ровно до того момента, пока я не оттолкнула его». «Да». «Вам ответили?» «Нет». «Ничего страшного. Вы обязательно найдете то, что вас устраивает». «Да, обязательно». «Можете идти». Дезориентированная коротким диалогом, выхожу и оседаю в кресло. Судя по всему, сегодня мой последний рабочий день. И больше, чем потеря работы, меня беспокоит другое. Завтра Марков уедет. За год жизнь изменится, и воспоминания обо мне сотрутся и заменятся другими. Тело пробивает мелкой дрожью, а я не могу решить, ворваться в кабинет босса и рассказать все или оставаться на месте, потому что мое признание уже ничего не решает. «Поехали!» Марков стоит передо мной и, судя по верхней одежде, намерен покинуть офис. «Берите вещи, вы больше сюда не вернетесь». Поднимаюсь, подхватывая сумку и пальто. Молча иду за ним, не задавая вопросов. Да и не ответит он на них. На парковке ждет рабочий «Мерседес». Босс садится за руль, предварительно указав мне на переднее сиденье. «Вы сами поведете?» Выдавливаю с трудом. «Да, Игорь уволен». «Точно. Ленка сказала, что водитель сливал информацию Алексу. Предполагаю, что Игорь сейчас сожалеет об этом. Хотя меня ждет аналогичная ситуация. Выезжает на дорогу, а затем двигается в сторону моего района. Он, в принципе, может ехать куда угодно. Но мне кажется, что Марков везет меня домой. Так просто? То есть через 20 минут он высадит меня у подъезда и уедет?» Смотрю на него украдкой, замечая скованность в каждом движении. Салон наполняется напряжением, вызывающим нехватку кислорода. Остановка, приказ, чтобы ждала, и мое молчаливое согласие. Если не поговорить сейчас, то потом будет поздно. У меня есть только сегодня, момент, пока мы едем к моему дому. Закрываю глаза, часто дышу, пытаясь справиться с напряжением, и думаю, думаю, думаю. Тот самый случай, когда смелость решает все. Но у меня ее нет. Есть только страх, что после откровений Саша отдалится еще больше. Мне кажется, он возвращается очень быстро, вновь трогаясь. А уже через 10 минут машина тормозит в моем дворе. Кусаю губы и едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Вы выходите? Словно торопится избавиться от меня. А? Повернув голову, встречаюсь с пустым взглядом. Да. Открываю дверь, ступаю одной ногой из машины, но в моменте решаюсь на откровенность. Терять нечего. Я не замужем. Ложь нужна была, чтобы устроиться к тебе на работу. Не потому, что мне нужны были деньги. Хотя нет, нужны, но причина в другом. Та девушка на фото, я ее знаю, это моя подруга Лена. Ты вчера с ней познакомился. Не замечаю, как по щекам стекают слезы, а потом смахиваю их, пропадая в холодном, безучастном взгляде. Она встречалась с мужчиной, женатым, и все ждала, когда он разведется. Он врал и придумывал отговорки, а я убеждала подругу, что это стандартная схема мужского обмана. Мне пришло приглашение на собеседование в твою компанию. А Лена сидела рядом и умоляла согласиться. Ее мужчина был ты, Марков Александр Алексеевич, генеральный директор «Морал Групп». Я не хотела, но пообещала, что схожу. Надеялась, что меня не возьмут. Но в этот же день позвонили и сказали, что моя кандидатура одобрена. Я за тобой следила по ее просьбе. Сняла видео квартиры, говорила, что происходит в твоей жизни, и даже проверила телефон. Она описывала совсем другого человека. И в какой-то момент мне показалось, что ты не можешь быть этим чертовым копибарчиком. Всхлипываю, не в силах остановить поток, рвущийся из меня. А потом увидела свечи в спальне. Ленкины, любимые. Этот гадкий запах невозможно не запомнить. А в воскресенье, проснувшись утром, осознала, что переспала с мужчиной своей подруги, поэтому ушла. Вчера хотела зайти к Ленке в клинику и увидела, как вы разговариваете, а затем вместе уезжаете. Ленка приехала поздно вечером и рассказала о тебе, об Алексе и поездке в отель. Меня накрыло. И сейчас, глядя на Маркова, я не могу себя контролировать. Рыдания перемежаются с громкими всхлипами, которые снова перетекают в рыдание. И так по кругу. «Все сказала?» «Нет!» Вспоминаю о еще одном моменте, важном для него. В тот день, когда забирала солдатиков, зашла в кафе и увидела Юлианну в компании своего бывшего парня, Вадима. Они сидели рядом и отмечали годовщину. Я сняла короткое видео. Не планировала его показывать, но когда Юлианна вышла на перерыв и снова заявила о своей святости, предъявила. Она была шокирована и напугана. В ее истории злодей ты, и она не могла смириться с ролью изменщицы. Ведь в этом случае ваш брак распался по ее вине. Даже не думала, что она подпишет документы, избавив тебя от дальнейших проблем. Вот, выдыхаю, теперь все. Секунды, превращающиеся в вечность. А потом Марков тянется ко мне и обнимает, а я и вовсе перестаю сдерживаться, теперь уже избавляясь от напряжения последнего месяца. Ложь, слежка, контроль сказанного и сделанного, догадки и, наконец, правда во всей своей красе. Я вымотана морально. И сейчас, уткнувшись в его грудь и сотрясаясь в рыданиях, не знаю, чего ожидать. Жалости или порицания? О том, что ты не замужем, я узнал в день собеседования. А от кого? Поднимаю голову, чтобы увидеть его лукавую улыбку. Как только ты сказала об Окуневе, позвонил ему. Он утверждал, что 2 месяца назад ты точно была свободна. Параллельно дал самые положительные рекомендации и сказал, что ты замечательный работник. «Ты знал! А о муже спрашивал специально?» «Все ждал, когда ты признаешься. Но ты оказалась упертой и придерживалась легенды». «Как стыдно!» Отворачиваюсь, не в силах вынести его пронзительный взгляд. «Ключи подруге ты дала?» «Нет, украла их из моей сумки. Вчера призналась. А я действительно считала, что потеряла связку. Она правда была у тебя в спальне?» В день прилета из Томска зашел в квартиру, а там свечи, лепестки роз и полуобнаженная девушка на кровати. «И как?» Смотрю на него с вызовом. Понравилась девушка? Знаешь, я смотрел на нее и думал о двух вещах. Первое – как она проникла в мою квартиру. Второе – почему так отвратительно пахнет. Это Ленкины любимые свечи. Смеюсь, соглашаясь с ним. Ну да, аромат на любителя. Извини, конечно, но со вкусом у нее явно проблемы. И это касается не только ароматов, но и мужчин. Ну, идею у нее позаимствовал. Я хотел сделать для тебя что-то особенное. А что, не знал. Для Юлианны эквивалентом чувств всегда были дорогие подарки. А чего-то простого она не признавала. Я разучился быть романтичным, но обещаю исправиться. Заправляет прядь моих волос за ухо и касается губ. Но ты же завтра уезжаешь, поэтому стоит поторопиться. Машина трогается с места, набирая скорость, словно Саша боится куда-то не успеть. А куда мы едем? В одно очень серьезное место. И теперь он расслаблен, а напряжение, витавшее в салоне, улетучилось, оставив двух людей, наконец-то открывшихся друг другу. Паркуется и, схватив папку с заднего сиденья, подначивает меня ускориться. Поднимаемся по ступенькам, как мне кажется, какого-то государственного учреждения, чтобы в итоге понять, мы приехали в ЗАГС. А что мы здесь делаем? Сейчас узнаешь. Я действительно узнаю, когда отдаю паспорт и диктую данные для заявления. Официального предложения мне не поступало, но, видимо, у него имеется особый план, который становится актуальным в тот момент, когда спустя 15 минут нам выдают свидетельство о браке. Удивленно читаю документ, до конца не веря в случившееся. Так быстро? Для этого и нужна была командировка. Подмигивает мне и тянет к выходу. То есть? Дергаю его на себя, заставив остановиться. Ты это специально сделал? Оказывается, не так много исключений для заключения брака в день подачи заявления. Но я выбрал тот, что можно организовать быстро и своими силами. Точнее, силами своих подчиненных, которые уточнили нюансы и сделали все по правилам. Размахивает передо мной папкой с документами. Получается, все это для акций? Вспоминаю его слова, брошенные сестре. Это все для нас. Слишком откровенный поцелуй привлекает внимание посетителей. Поехали. И я иду за ним, снова и снова вчитываясь в строки свидетельства о браке и с трудом принимая свой новый статус. По-моему, я сказала, что беру фамилию мужа. Или нет? Открываю паспорт и подтверждаю. Да, штамп о замене в течение 30 дней. Теперь я Маркова или еще нет? Машина заезжает уже на знакомую подземную парковку в доме Саши. Уверенно вхожу в квартиру, обнаружив накрытый стол в гостиной. Праздничный ужин на двоих. Подготовился заранее? Смеюсь, а проходя мимо зеркала в прихожей, ужасаюсь, потому что получасовые рыдания отпечатались на моем лице не очень привлекательными последствиями. Нужно маме позвонить и сказать, что ее дочь вышла замуж. Она, конечно, мечтала побывать на свадьбе, но для меня это не принципиальный момент. Свадьба будет. Марков притягивает меня, обхватив за талию. Пригласишь, кого захочешь. Месяца тебе хватит на подготовку? Хватит. А пока сделаем так. Достает из внутреннего кармана квадратную коробочку и открывает. А там не два кольца, а пять. А зачем так много? Это мое. Вручает мне и подставляет правую руку, чтобы оно оказалось на пальце. А это твои. Не знал размера, поэтому подстраховался. Какое? Вытаскиваю нужное и даю ему. Ну вот. Довольно оглаживает украшение. Теперь настоящее. Правда настоящее. Смотрю растерянно, все еще не верю, что это происходит со мной. Или это тоже для акций? Кстати, зачем? Насколько я поняла, вы с Ленкой вчера разоблачили Алекса. Я почему-то была уверена, что ты не упустишь шанс избавиться от неприятного родственника. Вчера сестра выставила ультиматум. Если я в пятницу на совете не продемонстрирую жену, то есть тебя, которой уже будут переданы акции, то отдаю их Алексу. Именно такой срок я определил для свояка после подтверждения наличия любовницы. А сегодня выяснилось, что перед женой он исповедался вчера, и его простили. Правда? Теперь я знаю, как выглядит та самая безусловная любовь. Даже измена не сделала Алекса в глазах моей сестры менее идеальным. Поэтому я принял меры. Прокручивает колечко на моем пальце. Ты знаешь меня месяц. Я знаю о тебе минимум 2 года. Потому что Окунев всегда и везде рассказывал о своей невероятной сотруднице. Поэтому записал в телефоне моя Вита. Неожиданно для себя вспоминаю о вторжении в его личное пространство. Да, подталкивает к столу. Что еще ты там нашла? Ничего особенного. Много звонков, переписку с сестрой и Юлианной. Сразу скажу, что до последнего не хотела исполнять требования Ленки. Но в какой-то момент решила доказать, что капибарчик нагло врет и просто ее использует. По сути, так и вышло. Просто я проверяла телефон не того Маркова. Можно спросить, почему «люблю, целую, Саша»? Это какой-то ритуал? Что-то особенное, связывающее близких людей? Очень давно, когда заказывал букет для Юлианны, попросил, чтобы в цветочном салоне вложили открытку и как-нибудь романтично подписали, добавив «от Саши». А кто-то из работников подписал «люблю, целую, Саша». Ей понравилось, и с тех пор это стало своего рода ритуалом. Незадолго до развода она сказала, что подпись ее всегда раздражала. «А мне понравилось, очень романтично». «Это намек?» «Нет, было бы странно использовать это, слишком особенно». «Я придумаю что-нибудь другое». Открывает бутылку, наполняя 2 бокала. «Касающиеся только нас». «Есть варианты?» «Давай подумаем. Босс, секретарь, служебный роман». «Кстати, волшебное место в твоей приемной снова сработало». Саша застывает в неоконченном движении, видимо, только сейчас осознав, что очередная помощница вышла замуж. Но я даже не предполагала, что волшебство сработает для меня. Я же тебе говорил, даже самым невезучим иногда везет. Проснувшись, прислушиваюсь к тишине, а проведя ладонью рядом, понимаю, что Саша уже бодрствует. Смотрю на время, с ужасом осознав, почти обед. Он уехал в офис, не разбудив меня. Я. Уехал без меня? Саша. Выходной, чтобы смириться с тем, что ты теперь моя жена. И время, чтобы съездить к себе и собрать вещи. Заеду вечером, чтобы забрать тебя и чемоданы. Иду в ванную, чтобы увидеть в зеркале невыспавшуюся, но счастливую женщину. Бессонная ночь вылилась в долгий разговор о нас, подруге, Алексе и Елене. Оказывается, пока я была сосредоточена на сборе информации для Ленки, мой босс был сосредоточен на мне во всех смыслах. Случайность, породившая ложь, привела меня к человеку, увидевшему нечто большее, чем личную помощницу, доказав, что и таким, как я, иногда везет. Спасибо Юлианне, что ушла от Маркова, Вадиму, оставившему меня, и Ленке, упорство которой привело меня к человеку, ставшему родным. Пью кофе, осмысливая свой новый статус, и уже представляю, как расскажу маме и подруге. Еще вчера у меня не было ответа ни на один вопрос, а сегодня есть однозначный на все. Не спеша собираюсь, обдумывая, что взять в первую очередь, когда звонок домофона оповещает о посетителе. Охранник сообщает о прибытии курьера. Говорю, чтобы пропустили, предположив, что муж оформил какую-то доставку. Но спустя несколько минут на пороге стоит парень с внушительным букетом, который предназначен мне. Радуюсь, как маленькая, вдыхая аромат, а затем замечаю среди бутонов маленькую открытку, на которой выведено: «Пусть новая глава станет для нас счастливой». Однозначно пусть. Нахожу вазу и ставлю цветы на самое видное место, чтобы наслаждаться красотой. Прикидываю, куда пристроить открытку, кручу в руке и не сразу понимаю, что текст имеется и на другой стороне. Три слова, но теперь они имеют отношение только к нам. Люблю, целую, босс.